Ниссан умер у тебя на глазах, Янки Эртис умер у тебя на глазах, а ты остался таким же, как и был. Всего два выхода для честных ребят: схватить автомат и убивать всех подряд, или покончить собой. Если всерьез воспринимать этот мир. Цель оправдывает средства, давай, убивай, насилуй, клевещи, предавай. Ради светлого здания идей, чучхэ. Октябрь довел до последней черты, и всем нам нечего делать здесь. Мой друг повесился у вас на глазах, он сделал харакири у вас на крыльце, он истек надеждой и всем, чем мог, а все вы остались такими же.